Первородный, часть третья. Первородный, часть четвертая. «О, а вот первая партия пошла», — устало вздохнул я. «Здесь стоят скука адская». «Хе-хе, адская! Хе-хе!» Где-то там, со стороны холма, на меня двигалось огромное количество воинов. Они бренчали доспехами, громко топали и в целом не внушали ничего веселого. И был бы я чуть умнее, то наверняка боялся бы. Но полчаса стояя на месте в пафосной позе порядком напрягает как тело, так и ум. Особенно последнее. Особенно, если его немного. Невероятно скучно. И знаете, я буду рад любому движу, пусть даже алые маги начнут обстреливать меня из магических пистолетов. В такие моменты даже вспоминаешь, что находишься в игре. Окно персонажа. Имя Валир. Раса неизвестна. П.С. Берсерк. Возможно, скорая смена. П.У. 641. Ух, как сильны мои ручищи. Характеристики. Сила 499. Ловкость 467. Телосложение 450. Сила узлов 0. Опыт 650. Опыт лени 29. Опыт гнева 21. Опыт тщеславия 233. Опыт похоти 4. И.И. Берсерк. Возможно, скорая смена. Эй, тщеславие, какого хера? А то, что я вообще не предмет, как остальные грехи, тебя не смущают? Справедливо, киваю я. Судя по топоту приближающихся к голосу стоящих, а как выяснилось, слышу я теперь дальше обычного, навстречу вышли не все алые. Видимо, отправили ближний бой в разведку. Умно. Стоило понаблюдать пару минут, как все догадки подтвердились. Либо маги у них выглядят не как маги, либо это и впрямь разведка. О, кстати, а вон и Рандел стоит. Только откуда у него вторая рука? Впрочем, спишем все на молодой демонический организм. Слизень не докладывал ничего страшного, помимо приставания к бедному пареньку, а поэтому и версия о молодом организме звучит более-менее. Или второй просто не договаривает важные вещи. Но он же не дебил. Сколько там осталось? Я взглянул на часы. Минут 10. Что ж, подождем. В сотый раз вздыхаю и осматриваюсь по сторонам. Если не изменяет память, туман действительно не перестает уплотняться. Как только я телепортировался и активировал шмеленка, красную дымку было почти не разглядеть, но уже спустя 5 минут она походила на пару чайника, а через 30 — на достаточно плотный и обширный туманище. Даже в текущем состоянии через него невозможно нормально стрелять. А что будет еще через 10 минут? Тут остается только ближний бой, да и тот под вопросом. Дальше 2 метра нормально ничего не разглядишь. Ну, зато мне с гневовизором просто. Я-то все вижу. Жаль, правда, что туман штука тяжелая, выше холмов не поднимается. Так бы от выстрелов укрываться не пришлось. Кстати, о выстрелах. Сквозь дымку, холмы и других болванчиков я видел бегущих демонов. 16 штук. Вот они что-то слушают от местного начальства, вот лучники выходят вперед, вот в меня целятся, вот у меня сжимается жопа. Страшно. А если в голову попадут? А если ниже? Хотя лучше ниже. А еще лучше в никуда. Видимо, стрелки считают так же, отчего дружно решили промазать аж 2 залпами. Ну, лень, сегодня ты прям молодец. Заткнись. Тоже тебя люблю. Посылаю воздушный поцелуйчик и вновь поднимаю глаза. А вот и маги вышли. Интересно, на них тоже проклятие дей... Хватаю за воткнутый перед собой меч. Твою мать! Завизжал я в мыслях. Третья тут же выпрыгивает из-под рубашки, обвивает гнев и принимает огненный шар. Взрыв. Удивительно, но ударная волна почти меня не коснулась. Нет, она была и очень неслабая, но третья успела всосать центр, от чего пострадала лишь травка в небольшом радиусе по бокам. «Ух!» — выдохнул я и посмотрел на горящий край плаща. «Что ж он не гаснет-то?» — пафосная слаймовая ухмылка. Третья отделяет часть тела и принимается ползать вокруг, поглощая магический напалм и немного увеличиваясь в размерах. Надеюсь, по шмеленку и второму не попали. Корчу я морду и почему-то представляю грустного Джозефа. Ну, не должны, они далеко сидят. Тем временем алые силуэты слегка утратили в яркости, тогда как командир, наоборот, загорелся еще больше. К слову, а загорелся. Огонь, он снова тут. Очередной залп, и на сей раз повезло словить аж 2 снаряда. 1 в меч, 1 по плечу, 2 в 3. Удивительно, но даже урон по телу она умудряется почти полностью гасить, заранее выпрыгивая на огненный шар и пожирая весь сгусток еще в полете. «Боже, какая ты полезная!» — искренне радовался я. Если и дальше так продолжишь, то цены тебе не будет. Это ж почти всю магию можно поглощать. Умница!» Смущенные слаймовые тычки указательным пальцем во второй указательный палец. Слизь продолжала разрастаться, в том числе и на моем теле. «По возвращению дам тебе много еды. Колбаску какую-нибудь магическую». А между тем, судя по алым силуэтам, в армии началось волнение. И единственный, кто злился с прежней силой, повернувшийся на соратников Рандел. «Да уж, хорошо обладать подобным зре...» В голове словно щелкнуло. В один момент я кое-что осознал. Выстроилась основная часть армии, но даже ее грохоту не удалось заглушить тревожную мысль. «А почему...» Я сглотнул и зачем-то осмотрелся. «А почему у меня остался этот навык? Разве...» Грудь неприятно стянула. «Разве навыки войны не пропали?» «Как-то душно стало, херово на душе. Мне это не нравится. Как так?» Глаза зашерстили в поисках окна навыков. «Мне это очень не...» Над головой раздается грохот, от которого я едва не падаю. «Порталы. Точно такие же, какие перенесли и меня, но раз в 30 больше. А где-то вдалеке слева и справа вспыхнуло еще по одному небольшому. Нет, сейчас не время», — мотаю я головой. «Наверняка этому есть объяснение. Наверняка простое. А сейчас я лишний раз переживаю. Вытаскиваю меч. Я просто использую эти навыки для победы, вот и все. А потом уже разберусь». «Отряд всем строится. Отряды без магической брони встать за теми, у кого она есть. Авангард поднять щиты». Телепатией командовал я. Армия пришла в движение. «Они планируют стрелять навесным огнем, поэтому установите щиты под нужным углом. Бегом! Бегом!» Грохот продолжался. Тысячи единовременно шагающих воинов в тяжелых доспехах формировали позади меня плотные ряды и исправно выполняли все команды. Сначала авангард с задранными щитами, а затем укрывающиеся мечники. Магов поддержки уже заранее забросили подальше. «Третье. Покрой корову и кого сможешь. Защищай от магии. Как только начнешь разрастаться, продолжай покрывать». Армия выстроилась. Полетели стрелы, вспыхнули огненные шары. «Все за мной! Не размыкать строй!» Делаю шаг, его повторяют. Делаю второй — тоже. Ради сохранности порядка я намеренно взял управление на себя. Но с первым залпом пришлось остановиться и позволить бурам привыкнуть к первым потерям. Как и ожидалось, основной урон нанесли стрелы. Настолько огромное их количество не могло хоть кого-то не изрешетить. Даже несмотря на непробиваемые щиты и доспехи. А вот огненные шары оказались бесполезны. Третья поглотила даже те, что умудрились попасть по целям, сбить с ног, опалить половину тела и взрывной волной лишить сознания. Да, магия не проблема. Они лишь с десяток убили. Да и те, скорее всего, просто в отключке. Основная проблема — лучники. У нас просто не хватает щитов. «Второй, поднимай убитых, не трогай уцелевших. Отряд поддержки, как прекратится огонь, первыми вытаскивайте подстрелянных». Третья поглотила остатки напалма на земле и разрослась до куда больших размеров, покрывая уже не только авангард, но и несколько десятков обычных вояк. «Отлично, от магов даже польза. Дальше», — говорю и ускоряю шаги. Край глаза цепляется за поднимающихся мертвых воинов. «Отлично». Следующий зал был куда более хаотичным. Если раньше огненные шары сбили достаточное количество народу, чтобы это заметить, то сейчас и подавно лишь грохотом отделались. В таком темпе мы прошли около половины пути. Сидящие на краю холма разведчики временами куда-то убегали и возвращались, все так же продолжая следить и держать вскинутую руку. Но я заметил, что с каждым подобным докладом яркость алых силуэтов уменьшается, а стрельба еще больше теряет в интенсивности и хоть в каком-то порядке. Теперь стрелы летели куда попало, а огненные шары серьезно ослабли. Если раньше они хоть кого-то ударной волной валили, то сейчас лишь кормят третью. И если бы не резко вспыхнувший пятиметровый силуэт вдалеке, я бы и вовсе подумал, что никаких проблем война с алыми не вызовет. Особенно с учетом редеющей вражеской армии слева и справа. Но нет, Хлар решил спустить громадину. Стоило инферналу выйти из-за стен, а вернее просто их снести, как залпы полностью прекратились, и без того тусклые силуэты окончательно развеялись под громоподобной поступью. «Ой-ой, херово!» Я остановился и вздернул руку. «Если он алый в тяжелых доспехах топчет, то и наши проблем не вызовут». «Орионис ко мне! Всей армии стоять на месте! Двигаться, как только пойдет инфернал!» На ходу я цепляюсь за Ориониса с огненными трещинами, усаживаюсь на спину и хлопком по шее приказываю красному ящеру бежать со всех ног. «Нужно успеть сразиться на их территории», — говорю питомцу. «Прошу, быстрее!» С каждым шагом инфернала количество силуэтов все уменьшалось, и перед самым моим выходом на вершину ярко горели лишь три. Лапа ящера ступает на ровную землю. Я хватаюсь за меч. «Твою ж!» Чтобы полностью осмотреть чудовище, пришлось задрать голову. Пятиметровый изуродованный демон с четырьмя рогами. Теперь понятно, почему и алые, и бурые его так боятся. Вывернутые конечности, обтянутые канатом пульсирующих мышц, торчащие из всего тела острые кости и, наконец, цепи, когда-то державшие его исключительно за ребра, ключицы, голени и кисти. Видимо, он просто их разорвал. «Дерьмово, дерьмово, дерьмово!» Я спрыгнул с ящера и не прекращал задирать голову. Он их просто в мешок с костями превратил. Хорошо, что солнце за моей спиной, иначе бы тень инфернала окончательно уничтожила всю мою гордость за хоть сколько-то накачанную форму. Но даже и без нее тут все предельно просто. Я букашка. Больше чем уверен, что ему хватит пары ударов. Так и думай. Мы на секунду остановились в 10 метрах друг от друга. Каждый приглядывался. Ну а многотысячная армия Кхлара просто ждала победителя. Все здесь понимали, что от нашего сражения зависит и исход войны. Инфернал — чудовище, самое настоящее. Вряд ли буры с ним справятся. Разве что если ценой большинства. Но тогда как воевать против 10 тысяч алых? Никак. Проигрываю я, проигрывают буры. «Так, соберись», — я выдохнул. «Думай, вспоминай все, что у тебя есть». Инфернал делает шаг. Вокруг его ноги вздымается почва, а ближайшие метры земли дрожат под весом и отдают гулким грохотом. Раньше бы я от одного только землетрясения сдох. Хмурюсь и готовлюсь уклоняться. А вчера меня чуть 7 бурых не убили. Если бы не Ктул, вряд ли бы получилось выжить. В голове мелькнуло. Но раньше у меня и характеристики были другие, в том числе и опыт. Оценка. Активация оценки. Юнит. 4-рогий алый инфернал. Вид существа. Мутировавший алый демон. Подвид существа Голиаф. ПУ-971. Навыки. Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки навыков. А, ну круто. Он сильнее меня, оказывается. Какой-то вонючий демон сильнее носителя 4 смертных грехов. Похоть. Выставляю руку, и из груди тут же вырывается с десяток цепей. Они пролетают 6 метров, обвиваются вокруг ног и рук инфернала и тут же пульсируют темно-синим цветом, заставляя кристалл и вены на груди замерцать. Активация оценки. Юнит. 3-рогий алый инфернал. Вид существа — мутировавший алый демон. Подвид существа — Голиаф. ПУ-961. Навыки. ПУ юнита слишком большое для оценки навыков. Сразу на 10 уровней уменьшился. Это даже по меркам полезности грехов много. Сила 521, ловкость 482, телосложение 499, сила узлов 0, опыт 650, опыт лени 29, опыт гнева 21, опыт тщеславия 64, опыт похоти 5, ИИ берсерк-паразит, возможно, скорая смена. Итого 22 к силе, 15 к ловкости и 49 к телосложению. Нехило. Теперь бы понять, сколько из них принесла похоть. Я, наверное, уже от всего подряд характеристики поглощаю. Впрочем, думать некогда. Цепи вновь пульсируют, и до инфернала наконец доходит, в чем дело. Он останавливается, негромко рычит и одним взмахом рвет каменные звенья на руках. Похоть! Вновь выставляю руку и выпускаю из груди уже 10 цепей, окутывающих руки, торс и шею. Пульсация, демон хмурится и дергает головой. «Что, неприятно, да, кусок тупорылого мяса?» — оскалился я. Пульсация на сей раз звучащая, как биение сердца. Инфернал жмурится и пятится назад, вновь срывая с корпуса часть бренчащего ожерелья. «Еще раз!» — выпускаю 20 управляемых в полете цепей. Словно парящие в невесомости змеи, они без труда маневрируют сквозь неуклюжие взмахи и обвивают огромное тело синеющими венами. Биение сердца. Я буквально чувствую, как становлюсь сильнее. Активация оценки. Юнит. 4-рогий алый инфернал. Вид существа, мутировавший алый демон. Подвид существа Голиаф. ПУ-899. Навыки. Бешенство. Короткий эффект, на минуту открывающий доступ к остальным способностям. Активируется от сильной ненависти к цели. Можно определить по короткому замешательству. Рывок алого Голиафа. достигает своей максимальной скорости без разгона. Невозможно остановить или замедлить. Последнее желание алого голиафа. Сверхбыстрый удар рукой. Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков. Получает навыки, когда злится? Я схватился за гнев. Сука, ведь он как раз замеша... Инфернал дернул головой, сжал кулаки и завопил во все горло. Шаг, и все цепи рвутся. Второй, и несколько алых падают от землетрясения. На третий он уже в метре от меня. «Твою мать!» — кричу я и бросаю гнев. Я едва успеваю присесть и пропустить над головой лапу с торчащими костями. Но оставшийся в воздухе красный след когтей взрывается и отбрасывает меня на несколько метров назад, едва не вышвыривая на склон холма. Я цепляюсь рукой за землю и уже было отскакиваю в сторону, как инфернал вновь делает шаг. Земля вздымается. Я теряю равновесие и трачу целую секунду на очередную попытку упереться ногами. И за эту же секунду инфернал сокращает пятиметровую дистанцию. «Гнев!» — ору я изо всех сил. Демон сжимает кулак. «Я успею!» Встаю на четвереньки и напрягаю все мышцы. «Должен уклониться!» Короткий вдох, рывок. Пролетаю пару сантиметров и замечаю мелькнувший сверху кулак. Никакого звука, никакого рыка. Он даже не замахивался. Словно накопленный заряд молнии, он просто за мгновение вбил меня в землю. Примерно столько же мне понадобилось, чтобы моргнуть. Меня убили с одного удара. Я и представить не мог, что разница в 200 ПУ настолько колоссальна. Настолько, что можно не оставить и шанса врагу, не будь у того козырей. Ха, что ж, я ошибался. Ухмыльнулся я в полной темноте. Это из меня отбивную сделали. Здесь я был куском мяса. Сквозь глухоту и слепоту проступали краски мира. Был. Первое, что я увидел, удаляющийся от трупа кулак. Потом вспышка, и вот я уже парю в метре над землей и ощущаю, как вывернутые в обратную сторону кости встают на место. Мерзко и долго каждый сустав с хрустом рвал мясо и занимал свое законное место в теле. Раздробленный череп восстановился из пыли, а выдавленные мозги просто залетели обратно через глазницы. Когда легкие отделились от вдавленных ребер, я впервые смог вздохнуть. Тогда же гнев меня и воскресил. И тогда же я потерял контроль. Единственное, что мне хотелось, — разорвать эту дрянь. Эту, безусловно, ухмыляющуюся, ни во что не ставящую меня дрянь. Ублюдка, победившего лишь удачей и стараниями Клара. «Ублюдок!» прорычал я сквозь капающие изо рта слюни. «Поганая тварь!» Но за место слов выходил лишь потусторонний вопль. Теперь я мало чем похожу на человека. Да, впрочем, и плевать. Я просто хочу убивать. На нашем с гневом лице расцвел звериный оскал. Даже маска изменила свою форму. Теперь у нас были клыки, как и подобает воплощению гнева, самому кровожадному демону. Первородные 4. Инфернал раскрыл глаза и шагнул назад. «У меня минута». Встаю на четвереньки и закидываю меч на плечо. «Хватит сполна. Как бы быстрее не управиться». Рывок. Проскакиваю под ногами чудовища, выпрямляю руку и подрезаю сухожилие на стопе. Цепи вылетают из спины, обвивают вражеские ноги и после пульсации продолжают ползти вверх по телу. Из-за малого количества силы и ловкости мне не удалось достаточно разогнаться и вонзить лезвие глубоко в мясо. Но уже этого хватило, чтобы мгновенно очутиться за спиной врага. Из-за скорости и инерции не удается нормально остановиться, отчего свободная рука застревает в земле и ломает кистевой сустав, разворачивая меня лицом к инферналу. Но так даже лучше. Плевать на боль. Я выпрямляюсь и беру оружие обратным хватом. Смена формы. Раздается удар по наковальне. Меч превращается в копье. Отклоняю корпус и с рыком вонзаю острие в коленный сустав. «Смена формы!» Вновь удар кузнечного молота, и копье с синими искрами превращается в зазубренную косу. Беру рукоять обеими руками и изо всех сил дергаю на себя, вырывая коленную чашечку инфернала. «А-а-а-а!» — взревел он. «Больно, да, дрянь?» — сквозь оскал прохрипел я. Враг с трудом встает на две ноги и готовится отпрыгнуть в сторону. «И не мечтай, кусок дерьма!» Опускаю оружие и с прыжка вонзаю когти в спину врага, отскочившего как раз в этот момент. Цепи обвиваются еще сильнее, а я сжимаю ладонь и все дальше впиваюсь в кровоточащую плоть. «Ра-а-а!» — зарычал демон и ударил длинной рукой по спине. «Третья в раны!» Слайм ловко прыгает в 10 оставшихся на спине дыр. «Гнев!» Я вытаскиваю когти и ловким прыжком смещаюсь на лопатку, в последний момент успевая уклониться от руки. «Смена формы!» Звук смены вооружения, и в руку влетают два кинжала. Держась за чудовище пульсирующими цепями, я слегка отклоняюсь назад и на разгоне вонзаю оружие в шею. Однако силы все еще не хватает, чтобы ввести их до конца. «Дрянь!» — ору я от нестерпимого гнева. Пульсация. Демон негромко кряхтит и падает на изуродованное колено. «Смена формы!» Перехватываю копье и также с отклоном вонзаю его в кровоточащую рану. «Похоть!» Цепи исчезают с врага, обвивают рукоять оружия и падают в мою правую руку. Я прыгаю вверх и перелетаю через голову врага. Короткая цепь натягивается до предела. «Смена формы!» Застрявшее в шее копье превращается в двустороннюю секиру. Стоит стопам коснуться земли, как натянутая до предела цепь издает характерное бренчание. Затем напряжение исчезло, оружие последовало за мной, как и голова инфернала. «Это еще не все, поганое отродье!» Ментальный вопль разлетается по всему полю боя. Коснувшийся пальцев гнев меняет форму на косу. Я перехватываю рукоять в две руки и с разворота пронзаю летящую вниз голову. «Смена формы!» Хватаю парные мечи и разрываю череп надвое. «Смена формы, тупая!» Соединяю рукояти, превращаю гнев в молот и дроблю кости. «Ты!» Прыгаю, вонзаю свой хендер поперек тела. «Сука!» В меч с неба бьет молния, и его острие разрывает тело инфернала надвое, заодно разгоняя поднявшуюся пыль. Первые признаки тумана и очищая мой рассудок. Только сейчас я смог хоть что-то осмыслить. Я стоял посреди располовиненного трупа и тяжело дышал, обводя глазами застывших алых демонов. «Прекрасно, Авенир, прекрасно!» «Это чувство!» Оскал превращался обратно в улыбку. «Эйфория!» «Неподдельное счастье от уничтожения тяжелого противника!» Я взглянул на трясущуюся от волнения руку, а затем обратно на пятящихся врагов. Меня боялись. Только что я обезглавил и разорвал сильнейшее существо в Алом Доминионе, способное лишь ногами ломать демонов надвое. Интересно, как меня видят? Что чувствуют? Каково это понимать, что не будь здесь даже армии бурых, им бы вряд ли удалось выиграть? Не знаю. Но что я точно знаю, так это каково наблюдать за кучкой заздавшихся и трясущихся от страха овечек. Знаю, какова сила гнева на второй стадии. Каково это — разрывать превосходящее тебя существо на части. Каково стоять на трупе последняя надежда целого народа. Знаю, какова на вкус могущ... Я едва удержал оружие в руках и схватился за раскалывающуюся голову. Опять это чувство. Опять этот скрежет серых струн. «Опять это белое рябящее пространство!» «Твою мать!» — пробормотал я сквозь зубы. «Да что это такое?» Из носа капнула кровь. Стоило ей коснуться земли, как все вернулось на прежнее место. Белый шум исчез. Теперь его заменял грохот, бегущий позади армии. Пространство бесконечных нитей растворилось, и глазам предстали трясущиеся демоны, смотрящие то на меня, то на бушующих Ранделла и Кейтлин. Онемеющее тело наконец ощутило теплоту, влагу и тяжесть на спине, которых, к слову, не должно быть. «Что?» — осмотрелся я и едва не упал от влетевшего в лопатку ошметка. «Что это?» И вновь в меня влетает что-то мокрое и горячее, на сей раз в ногу. «Да что это-то?» — уже хотел злиться я. Но глаза машинально устремились вниз. От трупа, на котором я стоял, медленно отделялся кусок плоти. Стоило последним связкам порваться, как на бешеной скорости он влетел в живот и намертво к нему приклеился. «Что это, твою мать?» Я вновь зарыскал глазами и невольно попятился. «Может, все дело в трупе?» Едва не запинаясь о торчащее ребро. «Может, мясо сейчас взорвется?» Эта же часть с ребром отрывается и влетает на плечо острием кости вверх. И только в этот момент я замечаю мигающее окно уведомлений. «Внимание! Тщеславие на шаг ближе к переходу на вторую стадию. Теперь вам известно одно из ранее сокрытых проклятий. Существа, перестающие вас верить, получают урон здоровью и энергетическим каналам. Бог Шезму вами доволен. Получен навык «Полубог плоти». Окно навыков. «Полубог плоти. В бою чужая плоть становится вашей броней. Пассивно улучшаема. Награда за наказание. Все ваши навыки усиливаются против врагов, чью негативную веру на ваш счет вы разрушили. пассивно улучшаема. Слышу, как неподалеку отрывается очередной ошметок. Проходит секунда, и мясо с куском ребра залетает на второе плечо. Затем вновь и вновь. С каждой секунды плоть отделялась от трупа инфернала и покрывала мое тело, порой едва не сбивая с ног от слишком большой скорости. Я невольно пятился назад, ловил удары пролетевших частей и с трудом сохранял равновесие. И спустя полминуты, когда все тело покрыли толстые куски окровавленного мяса, перед глазами мелькнул последний фрагмент. Нижние ребра с наросшей плотью, влетевшие прямо на голову. Окно персонажа. Я взглянул на свое изображение. Случайно вырвалось. Смех разнесся по всему полю боя, отчего даже первые поднявшиеся на вершину буры застыли в недоумении. И понятно почему. Перед ними стояло сплошь покрытое кровоточащим мясом чудовище с каменным свайхендером в руке. На месте пальцев были раздроблены фрагменты предплечья, формирующие длинные белоснежные когти. А из-за локтей, плеч и груди в разные стороны торчали блестящие на свету кости. Перед всеми стоял двухметровый монстр с шестиконечной короной из ребер. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — вдоволь насмеялся я. Хотел избежать войны, и вот кем стал. Эх, судьба! Такая судьба! «Ну что?» Я расправил руки и медленно двинулся к врагам. «Как вам теперь жестокость и насилие?» Кто-то осмелился пустить стрелу мне в голову. Но я даже не шелохнулся. Плоть инфернала полностью поглотила весь урон и остановила снаряд. Голова медленно поворачивается на лучника. В груди вскипает гнев. Однако ему не суждено продлиться долго. Из невидимости выскакивает Орионис и одним движением рвет алую шею. «Как вам?» Демонический голос достигает каждой головы, отчего некоторые хватаются за уши и пригибаются. «Теперь вам нравится насилие?» После этих слов повисла тишина. Даже бушующий Рандел на мгновение успокоился. Не знаю почему. Наверное, все думали, что сейчас я дам шанс раскаяться. Думали, что если все разом бросят оружие и склонят головы, то я оставлю их на волю милосердных бурых. Но нет. Алые должны быть уничтожены. «В атаку!» — тихо говорю я и машу рукой. Бурые закричали во все горло и ринулись на врагов. Нескончаемое адаматовое море сотрясало землю, тщательно оббегая кровавое чудовище. «Что ж, а теперь...» Взглянул я на горящий белым пламенем замок Хлара. Планы поменялись. Пусть сражаются без меня. Думаю, теперь уже все решено. Мне даже двигаться не пришлось после победы над Инферналом. Воодушевленные бурые сами ринулись в атаку даже без поддержки божества. Но знаете, что самое забавное? Несмотря на рвение кромсать врагов, красным из них пылали лишь единицы. Бурые не хотели убивать отчаявшихся врагов. Они просто хотели победить и вернуться домой. «Замечательно», — кивнул я и с улыбкой на лице пошел в столицу. «Тархил — хороший правитель хорошего народа. Они заслуживают второй шанс. Я рад, что все сложилось именно так. Наверное, не такой уж я и херовый, а? Орионис, подцепи третью и первого. Мы идем к Хлару».